Когда он притянул ее к себе еще ближе, она, наконец, нашла в себе силы бороться, но безуспешно. Он оказался сильнее, чем можно было подумать, и так легко удерживал ее в плену, как будто она была ребенком, едва научившимся ходить, а на ее беспомощные удары, которыми она осыпала его плечи, не обращал ни малейшего внимания. Собравшись с духом, он занес над Ниной сверкающее лезвие ножа, ослепившее ее мгновенно вспыхнущим ужасом. «Прости нас, пожалуйста», — сказал он. «Нет», — закричала Нина, мотая головой из стороны в сторону и отбиваясь от него изо всех сил. «Ты ненормальный, все это вранье». И тут ей почудился какой-то вопль, долгий пронзительный звук, который назойливо звенел у нее в ушах. Она была уверена, что это ее собственный голос, но Элвер вдруг поднял голову и посмотрел в сторону двери, откуда на самом деле доносился звук. Воспользовавшись тем, что он на мгновение отвлекся, Нина сделала отчаянные усилия и вырвалась из его рук. Она упала, покатилась по полу, но сразу же снова вскочила на ноги и помчалась в противоположный конец комнаты. Только оттуда она оглянулась, чтобы посмотреть, что же помешало Элверу расправиться с ней. В дверях стояла Джуди с широко раскрытыми глазами, прижав ладони к щекам. Как только Элвер приподнялся с дивана, Джуди, продолжая визжать, развернулась и бросилась удирать. Чертыхаясь, Элвер рванулся за ней. «Вот сейчас у меня есть шанс», — подумала Нина. «Я просто выскользну через заднюю дверь и позвоню в полицию». «Да только вот что будет с Джуди, если он ее догонит». Часто сглатывая, Нина схватила давно присмотренную вазу и выскочила вслед за ними в прихожую. Джуди удалось добраться всего лишь до входной двери, где Элвер и настиг ее, прижав к стене. Она по-прежнему громко кричала. «Заткнись! Заткнись же!» — орал он. Держа вазу в поднятых руках, Нина стала подкрадываться сзади. «Только бы не сорвалось!» — молилась она. Но едва она подобралась достаточно близко, чтобы нанести удар, как Эру каким-то шестым чувством почуял опасность. Он оглянулся, его светлые глаза сверкнули гневом, а с губ сорвался животный рык. Он поднял было руку, чтобы защититься, но оказалось слишком поздно. Нина размахнулась, и удар вазы пришелся ему прямо по виску. На какое-то мгновение глаза Элвера расширились от боли, а потом он рухнул на пол, как марионетка, у которой перерезали ниточки. Нож выпал из его руки, и он покатился по прихожей. Нина стояла над ним, все еще держа вазу в руках. Пальцы не слушались, они разжались по собственной воле, и ваза упала на пол, разлетевшись вдребезги. У нее в ушах стоял странный гул. Она не сразу поняла, что это гудит в голове ее собственная кровь. Нарушая внезапную тишину, повисшую в прихожей, она взглянула на Джуди, которая не могла оторвать глаз от тела Элвера и стояла, обхватив себя руками, не в силах унять дрожь. «Он умер?» — спросила она. «Не знаю», — сказала Нина. «Наверное, надо посмотреть». Взгляд Нины скользнул от Джуди к распростертому телу. На виске Элвера, там, куда пришелся удар, была кровь. Казалось, что он не дышит. «Я очень боюсь прикоснуться к нему», — сказала она. Джуди согласно кивнула. «Но должны же мы что-нибудь сделать?» У Нины в голове все перемешалось. Она оказалась абсолютно не готовой к происходящему. Это так отличалось от всего того, что показывали по телевизору или в кино. Там герои всегда точно знали, что делать. Она же с трудом вспоминала, как надо нормально дышать. «Я думаю, мы должны кому-нибудь позвонить», — наконец проговорила она. Джуди снова кивнула. Мы должны позвонить в полицию. О, черт, меня же и близко не должно здесь быть. Родители убьют меня, если узнают. Что за нелепость, — подумала Нина. Они едва уцелели, выдержав нападение маньяка с ножом в руках, а Джуди беспокоится о том, как бы не узнали, что она прогуляла. Да и она сама тоже была хороша. Теперь, когда Элвер лежал в бесчувственном состоянии, все его странные россказни всплыли в памяти и не давали ей покоя, жужжа в голове, как мухи, бьющиеся об оконное стекло. Ее душа в поисках тотема. Люди деревья в круговороте времен года. Кто-то, пообещавший ее духу земли. «Нина!» Она моргнула и посмотрела на Джуди. «А что, если он придет в себя, пока мы будем звонить в полицию?» Нина, наконец, вышла из оцепенения. Нужно его связать. «Даже если он мертвый?» «Я не верю, что он умер». Нина не хотела даже и думать о том, что убила человека. Неважно, что он сам чуть было не прикончил их. Теперь казалось, что это было не совсем уж по-настоящему. «Я принесу веревку», — сказала она. «Я пойду с тобой», — ответила Джуди. «Я не останусь здесь с ним одна». «Тогда ты принеси веревку», — сказала Нина. «По-моему, папа оставил какую-то в стенном шкафчике под раковиной». Она представила себе, как они обе выходят, а, вернувшись, не находят его на прежнем месте. Вот это было бы уж слишком. Совсем как в одном из тех классных фильмов, где, независимо от того, сколько в маньяка всажено пуль, он все равно каждый раз поднимается и гонится за детьми. Она выхватила из стенного шкафа у входной двери старую папину биту для бейсбола и стала над распростертым телом, так крепко стиснув ручку, что побелели костяшки пальцев. «Ну, давай, иди», — сказала она Джуди. «Когда мы свяжем его, я позвоню папе, он разберется, что делать». Только теперь руки стали слушаться ее, и уже не надо было притворяться, какая она храбрая. «Хорошо», — сказала Джуди. Осторожно обойдя тело Элвера, она отправилась на кухню. Нина слышала, как Джуди там возилась в поисках веревки. Ее ладони, сжимающие обмотанный конец биты, вспотели. Все казалось, что Элвер шевелится. Чудилось то подергивание пальца, то дрожание века. Джуди понадобилось 3 недели, чтобы найти веревку, и еще месяц, чтобы вернуться с ней в прихожую. «Связывай его», — сказала Нина. Джуди затрясла головой. «Ни за что! Ты связывай!» Протянув Нине веревку, она забрала у нее бейсбольную биту и стала над Элвером. Нина боязливо притронулась к нему, ткнув для начала носком туфли, чтобы посмотреть, не шевелится ли он. Потом, в конце концов, скрутила его веревкой. К концу работы он стал похож на героя какого-то мультика, увязанного так, что очень напоминал железнодорожный путь. Столько раз веревка обвивала тело. Когда все, наконец, было закончено, она позвонила отцу, а потом рассказала Джуди, о чем наболтал Элвер. Джуди медленно покачала головой, переведя взгляд с Нины на их пленника. «Я же тогда просто пошутила», — сказала она, когда Нина закончила рассказ. «Насчет твоих родителей. Ну, что они обещали отдать тебя злой волшебнице?» «Прекрати», — ответила Нина. «Да, но...» «Потому что мои родители никогда не сделали бы ничего подобного, поняла? Этот парень просто псих». «Тогда как он узнал про твои сны?» «Уж, конечно, не я ему рассказала». «Я...» Нина с болью посмотрела на Джуди. «Вся эта чушь, которую он нес, ведь это не может быть правдой, да? Люди, обитающие на деревьях, и злые духи, это же бессмыслица!» «Ты единственная утверждала, что Эшли — ведьма», — сказала Джуди. — Да, но это было... А что это было? — спросила себя Нина. Это было совсем другое дело. Она посмотрела на Элвера. Казалось, что он спит. С его лица еще не сошло суровое выражение. Но вместе с тем в нем было какое-то простодушие. «Но как же еще он мог узнать, — спросила Джуди, — про твои сны, про тебя и твою семью?» Нина вздрогнула. «Я не могу разобраться». Тут в дом вошел отец. Джон Карабалла только взглянул на связанное тело и сразу же обнял Нину. «Боже! — сказал он. — Когда ты сказала, что случилась маленькая неприятность, с тобой все в порядке, дорогая?» Нина уткнулась ему в грудь. Гладя ее по голове, он оглядел Джуди, все еще сжимавшую в руках биту. «А ты как?» — спросил он. «Я в порядке, мистер Карабелла». «Слава богу», — сказал он. «Если вы сможете побыть здесь вдвоем еще минутку, я позвоню в полицию». Он повернулся к Нине. «Он ничего не говорил про Эшли?» «Это должно быть связано с ее исчезновением. Все утро на работе я был сам не свой, просто совсем извелся из-за нее». «Послушай, папа, что, Нина? Пожалуй, тебе следует знать, что он говорил, прежде чем звонить в полицию». Отец нахмурился. «О чем ты говоришь?» «Ну, еще до появления этого парня мне снились странные сны, и дело в том, что он все про них знал. Я рассказывала про них только одной Джуди, и никому больше мы не говорили. Но он знал все, что случалось со мной в этих снах. А потом он стал рассказывать о колдовстве и земных духах племени Кикаха и...» Она в замешательстве осеклась, взглянув на лицо отца. Он задумчиво посмотрел на Нину с Джуди и вздохнул. Нагнувшись, ощупал череп Элвера, затем уселся вместе с обеими девочками в прихожей. Нина с Джуди по одну сторону от их пленника, отец по другую. «Хорошо», — сказал он. «Думаю, мы можем отложить звонок в полицию на пару минут». «Так что же этот парень сказал тебе?» Как раз к концу рассказа Элвер пришел в себя, хотя этого никто не заметил, пока Нина не изложила отцу все до мельчайших подробностей. Джуди первой увидела, что глаза Элвера раскрыты и устремлены на них. Она ойкнула и отскочила назад к стене, чтобы держаться от него как можно дальше. Нина понимала, что испытывает Джуди —